и юго-восток, но что он, Кузнецов, бросает в контратаку танковую дивизию Студнева. По словам Кузнецова, положение на правом фланге катастрофичное, так как разрозненные части в районе Козе, севернее Гродно, с трудом сдерживают натиск противника, а стрелковый полк между Козе и Дрозгеники был смят ударом с тыла очень крупных мехчастей. Кузнецов собирает все, что есть под рукой, и бросает в район Козе. Кузнецов передал: «Чувствую, нам придется оставить Гродно. Как быть со складами и семьями нашего состава? Многие остались у противника». Я ответил: «Уничтожать. Раз застал бой, сейчас дело командиров не о семьях заботиться, а о том, как ведется бой». Вскоре из штаба 3-й армии передали: противник подошел к Гродно, и наши части оставляют город. Склады взорваны. Армия из этих складов пополнилась снарядами. В тот же день Голубев, командующий 10-й армией, не разобравшись в обстановке, донес, что противник на подступах к Бельску, в то время как фактически противник дрался под Брянском. Голубев принял решение ввести мехкорпус. В 4-й армии чувствовалась полная растерянность командования, потери управления войсками, и противник быстро развивал успех, имея осью движения Бобруйско-Брестское шоссе. Мною было приказано 6-му мотомехполку нанести удар в направлении Брянска. Этот приказ был продублирован делегатами с самолетов и по радио. Части 4-й армии дрались за Жабинку. Противник сосредоточил огонь в первую очередь по домам начсостава, во вторую очередь по улицам и дорогам и по гаражному расположению. Нанес потери, выходящие из Бреста артиллерии. Я сделал такой вывод в первый день. Первое. Против центра 10-й армии дерется преимущественно пехота, и наша пехота успешно отбивает атаки. Второе. Против Кузнецова, 3-я армия, на правом фланге, на Сапоцкин, введены тяжелые танки противника, которые не пробиваются 45-миллиметровой артиллерии. За этими танками противник ввел пехоту, поломав нашу оборону. Разгромлен наш полк. Это заставило меня очень сильно опасаться за возможность разворота удара подошедших с севера из Литвы мехчастей в общем направлении на Лиду. Я указал 3-й армии, 11-му мехкорпусу, частями 85-й дивизии занять второй оборонительный рубеж западнее Гродно фронтом на север. Потрепанные части 56-й дивизии приказал собрать и поставить на правый берег реки Неман. Почувствовав удар из Литвы, я приказал командиру 21-го корпуса, штаб в Лиде, занять оборонительный рубеж. Западнее Лиды — противотанковой бригаде, северо-западнее — 17-й стрелковой дивизии. Мехлес пропустил мало интересовавшие его подробности. Более того, деятельность, обреченная на поражение, вызывала досаду. Глаза выхватили последние строчки допроса. Я затребовал радиостанции из Москвы самолетом. Москва сначала не отвечала. После повторных требований ответила, что высылала 18 радиостанций, но до моего ареста эти радиостанции получены не были. «Претензии, претензии», — подумал Мехлис, наливаясь раздражением. «А сам что?» Самолеты подняться не могли, так как новой техникой в ночных полетах не овладели. Сведений о потерях людей и материальных потерях у меня нет. Остались в окружении часть 3-й армии и часть 10-й армии. Судьбы их мне неизвестны. Литовские части воевать не хотели. После первого нажима перестреляли своих командиров и разбежались. Это дало возможность немецким танковым частям нанести мне удар с Вильно. Никогда ни в каких заговорах не был. Допрос окончен в 16:10. Записано с моих слов правильно, мною прочитано. Павлов. Да... Сталин, конечно, такую работу не похвалит, — подумал Мехлис.